Прихожая Потемкина сделала сборным пунктом для всего двора, потому что раз императрица так явно и открыто выказывала участие к страданиям своего адъютанта, то каждый считал своим долгом обнаружить не меньшее усердие. Высшие придворные сановники и даже министры заходили по несколько раз в день лично осведомляться о состоянии здоровья больного. Он всегда оказывал им приветливую и любезную предупредительность, и хотя удержался в исключительном благоволении императрицы, все же отнеслись к этому благосклонно и без зложелательств. Правда, удар бильярдным кием стоил глаза адъютанту государыни, метившему очень высоко, но эта потеря, хотя и не способствовавшая его мужской красоте, казалось, решила в пользу Потемкина борьбу за господство, предпринятую им с таким гордым и смелым мужеством. Ведь сделайся он даже полновластным правителем русского государства, так все же весь блестящий двор Екатерины II не мог бы с большей почтительностью и усердием осаждать его двери. Сама государыня, которая до той поры, вопреки своей страстной любви к нему, сохраняла еще нередко оскорбительные и подавляющие гордые достоинства повелительницы в их отношениях, выказывала теперь у его одра болезни только любящую преданность и почти смиренную заботливость утолить ему всякую боль, исполнить каждое желание, прочитанное в его взоре. Однако, несмотря на этот внешний блеск его положения, который как будто сулил ему осуществление самой смелой из его честолюбивых надежд, Потемкин сделался мрачен и печален после того, как лихорадка, причиненная раной, прошла, и он снова приобрел здравую ясность мышления. Дело в том, что при всей усердной заботливости и преданности со стороны государыни ему не удавалось пока добиться от нее слова, что он получит удовлетворение за нанесенную ему обиду, его соперник будет устранен. Императрица избегала всякого намека на этот предмет, и при малейшей попытке своего генерала-адъютанта затронуть щекотливый вопрос, спешила переменить разговор или осыпать больного друга страстными словами любви. Между тем они далеко не могли утешить и успокоить его, так как без полнейшего удовлетворения за нанесенное ему при стольких свидетелях бесславие он не мог снова показаться при дворе, а единственным действительным удовлетворением, которым он мог удовольствоваться, было бы удаление Орлова. Поэтому он твердо решил положить конец такому состоянию сомнений и неуверенности и скорее тотчас возвратиться в уединение, если ему не было суждено достичь гордой цели единоличного господства над сердцем и умом императрицы. По большей части в ночной тиши он принимал своего доверенного конюшного Сергея Леонова, оказавшего ему крайне важные услуги при наблюдении за Ушаковым. Этот человек много раз приводил к нему через потайной коридор незнакомые таинственные фигуры, совершенно закутанные в толстые плащи. Пока все это происходило в Зимнем дворце, Григорий Григорьевич Орлов, казалось, нисколько не беспокоился о своем сопернике и о внимании, оказанном ему императрицей. Он жил по своему обыкновению, по-прежнему ездил в леса, охотился на волков и медведей и собирал своих закадычных приятелей на бесшабашные пиры. Правда, его брат Алексей Григорьевич предостерегал и увещевал его не полагаться с такой безумной смелостью на благоволение и благодарность императрицы. Однако Григорий Григорьевич, смеясь, отвечал ему: «Екатерина желала бы забыть долг благодарности ко мне, если б могла, но она не может, не смеет сделать это, потому что я держу ее в руках. Оставь меня в покое и поверь, что я не так беззаботен, как кажусь. А что касается благоволения Екатерины, то пускай она держит при себе куклу для забавы, императрица не забудет, что только от меня зависит разбить эту игрушку, если она станет мне в тягость». Князь отказался от всякого дальнейшего объяснения и после того продолжал свой привычный образ жизни. Государыня прекратила свои придворные празднества и даже не посылала приглашения на свои маленькие обеды кавалерам и дамам, стоявшим на ее непосредственной службе, равно как и гостившему в Петербурге философу Дидро. Таким образом, у Орлова не было повода появляться перед ней. Да он и не искал его. Он занял свое положение и казался вполне уверенным, что императрица, которая только у него могла найти защиту от опасности, угрожавших ее трону, вполне подчинилась его могуществу и воле. Действительно, Орлов все еще не достиг цели, который протягивал руку с таким победоносным видом, он составил и послал ей текст полномочия, обещанного ему государыне. Он уже два раза напоминал ей о подписании этой бумаги. Екатерина Алексеевна каждый раз отвечала ему, что должна еще серьезно вникнуть в вопрос такой великой важности. Хотя эта нерешительность вызывала в нем горькую досаду, тем не менее Орлов немало не сомневался, что императрица будет, наконец, принуждена подчиниться необходимости, так как сам он был убежден, что никто, кроме него, не в состоянии подавить пугачевский бунт. С тайную радостью принимал он почти с каждым днем становившееся все тревожнее известие об успехах Пугачева, авангард которого подвигался все ближе и ближе к Москве. Эта радость объяснялась тем, что чем грознее становилась опасность, тем колоссальнее обещал быть его триумф, и Орлов ни на один миг не колебался. В гордой уверенности, что ему удастся сосредоточить в своих руках все военные средства государства, и тогда он одним могучим, дружно направленным ударом положит конец восстанию. Поэтому он снова напомнил императрице об исполнении ею обещания и вместе с тем прибавил в довольно бесцеремонной форме угрозу, что желает удалиться за границу, чтобы избегнуть предстоящего крушения государства в том случае, если императрица будет еще дальше колебаться, вложить в его руку меч, которым он один мог спасти трон. Екатерина Алексеевна получила эту записку, написанную почти вызывающим тоном. Ее гордость восставала против того, чтобы исполнить требования князя и почти безвольно отдаться в его руки. Тем не менее, она не видела иного исхода, потому что также считала Орлова единственным человеком, способным сладить с отчаянным положением. Хотя он часто бывал беспечен и нерадив, хотя пожертвовал своему капризу заключением мира с Турцией в удобный момент, однако императрица знала лучше всякого другого беззаветно смелое мужество и железную решительность, какие Орлов мог выказывать в критических положениях, в минуты крайней опасности. Она испытала это мужество и эту силу на деле. Им была она обязана своим троном, ни у кого другого, не исключая Потемкина. Государыня не находила таких же испытанных качеств и не осмеливалась рискнуть своей короной, своим величием и своей славой при сомнительном опыте. Поглощенная своими тягостными мыслями, Екатерина Алексеевна вошла в спальню Потемкина, который поднялся уже с постели и, завернувшись в длинный шлафрок, лежал на диване, придвинутом к окну. Государыня попыталась согнать мрачные тучи с своего чела и с улыбкой протянула руку Потемкину. — Доктор сообщил мне, — сказала она, нежно заглядывая в лицо Потемкина, казавшееся еще красивее и благороднее, благодаря болезненной бледности, — что ты скоро совсем выздоровеешь и что другой глаз не подвергается у тебя никакой опасности. Я была счастливна этим и наградила своего лейб-медика по заслугам за внимание и заботливость к моему дорогому другу. — А когда я поправлюсь? — мрачно возразил Потемкин. — Что же будет дальше? Могу ли я после нанесенного мне бесславия показаться вновь перед двором, даже пред последним из своих лакеев? Екатерина Алексеевна потупилась. Потемкин взял ее руку и сказал. — Между нами должно быть произнесено решительное слово. Мы должны расстаться. Расстаться навеки, если мне не будет дано удовлетворение, если удар, след которого навсегда запечатлелся на моем лице, останется неотомщенным. Если императрица не решится покарать Григория Орлова, то Екатерина не увидит больше своего друга, потому что тогда я выйду из этой комнаты лишь с тем, чтобы сохранить себя в мрачном одиночестве от взоров света. Или, — прибавил он, скрежеща зубами, — я собственноручно отомщу наглецу, который в своем высокомерии осмеливается ставить себя выше всякого права и закона в России, даже выше самой государыни. — Чего же ты требуешь, мой друг? — нетвердым голосом спросила императрица. — Того, чего я должен требовать, — ответил Потемкин. — Тебе предстоит выбирать между Орловым и мною. — Если я должен оставаться возле тебя, если я должен напрягать дальше свою силу и волю, чтобы украсить чело Екатерины, корону и Византии, то Орлова необходимо прогнать. И ты, в свою очередь, хочешь давать предписание твоей императрице, — горестно произнесла Екатерина Алексеевна. И ты хочешь ставить своей подруге условия твоей любви. Не любви моей, но моей чести, — возразил Потемкин. Если подруга не уважает моей чести, то я не могу быть ее другом, а если императрица не окажет справедливости своему генералу, то я буду принужден переломить свою шпагу. Но как же я могу? — воскликнула государыня почти с отчаянием. — Ты знаешь опасности, угрожающие моему государству, даже моему трону, но, пожалуй, ты не знаешь их во всем их объеме. — Пугачев? — спросил Григорий Александрович. — Да, — с живостью подхватила Екатерина Алексеевна. — Да, Пугачев, этот ужасный призрак. — Ты видишь, — продолжал Потемкин, — что я умею читать в твоей душе. И, по-твоему, Орлов — единственный человек в России, которому удалось бы уничтожить Пугачева? — Боюсь, что так, — беззвучно ответила государыня. — Ты мой друг, — нежно и мягко прибавила она. — Ты не знаком еще со всеми здешними условиями. Тебе не удалось бы, как Орлову, соединить все силы государства для решительного удара. — О, я вижу его насквозь! — воскликнул Потемкин. — Орлов хочет отнять у тебя из рук меч, чтобы потом не нуждаться в тебе более, или чтобы иметь силу принудить тебя возложить твою корону на его голову. — Ну, так и быть, — продолжал он, приподнявшись на локте. — Ты узнаешь, где должна искать своего истинного друга, свою настоящую опору, силу победы и господства. Пока Орлов угрожал и ставил условия, я действовал. Скоро тот призрак исчезнет в России, где ты должна сделаться повелительницей, всемогущей и единственной. Ты не должна нуждаться ни в ком, кроме руки и взора своего друга, который с одним своим глазом бдительно уследит все происки твоих врагов и который не требует от тебя ничего, кроме возмездия за поругание чести. — Я не понимаю, — сказала удивленная государыня. — Ты действовал, по твоим словам, здесь, на одре болезни? — Ты сейчас поймешь, — ответил Потемкин. — Погоди минутку. Он позвонил и приказал вошедшему камердинеру. — Ее императорское величество желает, чтобы никто не входил сюда из прихожей. А ты ступай и приведи сейчас ко мне Сергея Леонова внутренним коридором. Он дожидается моего зова и получил заранее нужные инструкции. Камердинер вышел, чтобы исполнить порученное ему. — Что я услышу? — спросила императрица. — Что ты мне скажешь? Зачем придет сюда тот незнакомый человек, имени которого я никогда не слыхала раньше? — Ты знаешь, — ответил Потемкин, — что брат мой, Павел Александрович, командует бригадой под начальством князя Голицына. Он находился с авангардом против Пугачева и не обманул надежды, возложенные мною на его ловкость. Ему удалось завязать сношение с предводителями бунтовщиков. Один из них, заклятый враг Пугачева, сдался нашим в схватке, бросившись верхом, как бы с отчаянной храбростью, прямо в ряды наших войск. А потом, напряженно допытывалась Екатерина Алексеевна, тут отворилась замаскированная занавесью дверка. Вошел Сергей Леонов. За ним следовал мужчина, закутанный в короткий плащ с капюшоном, опущенным на лицо. Он сделал движение, чтобы сбросить с себя накидку, но при виде государыни остановился в испуге и снова надвинул на голову капюшон. — Тебе нет надобности скрываться, Чумаков, — сказал Потемкин. — Ты стоишь пред нашей всемилостивейшей государыней императрицей. Вошедший скинул плащ и преклонил колено перед Екатериной Алексеевной, благоговейно облобызав край ее одежды. — Здравствуй, великая царица! — произнес он торжественным тоном. — И прими мою клятву выдать тебе головою для справедливого наказания изменника и обманщика Емельку Пугачева, который в своей преступной наглости называет себя царем Петром Федоровичем. Екатерина Алексеевна почти в испуге отшатнулась от этого совершенно неизвестного ей человека, однако быстро оправилась и воскликнула. Это будет похвально с твоей стороны, потому что ты спасешь от гибели многих заблудших. На голову одного зачинщика бунта должно обрушиться наказание. За его дела достойные проклятия. Всем, кто покорится, дарую я мое прощение и милость. Кроме того, ты получишь богатую награду. — Не ради золота я здесь, а чтобы служить своей государыне, — ответил Чумаков. Но если ты хочешь оказать мне милость, великая государыня, то у меня есть к тебе две просьбы, и если ты обещаешь их исполнить, то Емелька Пугачев будет в твоих руках, как только я вернусь обратно в его стан. — Говори, — промолвила государыня, — обещаю заранее исполнить твои просьбы, если они не переступают границ моей власти. — Я желаю, — сказал Чумаков, — сделаться гетманом яицкого казачества. Я не рожден для повиновения и не хочу иметь над собою никакого начальства, кроме своей императрицы. — Это будет исполнено, — ответила Екатерина Алексеевна, с величайшим удивлением посматривая на человека, для которого богатство не было приманкой. — А дальше? — спросила она. — Дальше. Я прошу тебя, великая государыня, матушка, чтобы ты не наказывала вместе с Пугачевым Ксении Матвеевны, его возлюбленной, которую он ради преступной забавы увенчал мнимой царскую короною. Прошу тебя, чтобы Ксения Матвеевна, когда она будет захвачена вместе с бунтовщиком, была выдана мне на руки, как моя собственность, чтобы я мог распоряжаться по произволу этой женщины, загубившей свою жизнь. При этих словах, вырвавшихся у казака с пылкою страстностью, глаза Екатерины загорелись сочувствием. — Это будет исполнено, — сказала она. — Даю свое царское слово, что та Ксения должна принадлежать тебе, как твоя неотъемлемая собственность. Она погубила свою жизнь, и я отдаю эту жизнь в твои руки. Чумаков поклонился до земли и снова облобызал одежду императрицы. — Ну? — с жаром спросила Екатерина Алексеевна. — Что же ты думаешь сделать, чтобы сдержать свое обещание? Как выдашь ты моему генералу того Пугачева, который окружен сотнями тысяч ослепленных последователей? — Поверь словам моим, матушка-царица, — отвечал Чумаков. — Не пройдет и недели с моего возвращения туда, как Пугачев будет уже в твоей власти. Я возвращусь назад, как мы уговорились с твоим высоким генералом. Я передам предводителям твоих тамошних войск то, что надо делать. Меня оденут в лохмотье, прикуют к моей руке оборванную цепь, и я вернусь к Пугачеву под видом беглеца из тюрьмы. Моим словам дадут веру, мой совет будет принят, и я сдержу слово, данное мною тебе. — А если ты его нарушишь? — спросила Екатерина Алексеевна. — Я отдался в плен, — ответил казак, — и клянусь Богом. Если бы Чумаков этого не захотел, то он никогда не попал бы живым в руки твоих солдат. Но жизнь моя в твоей власти. Отними ее у меня, коли ты мне не веришь. — Я верю тебе, — отвечала Екатерина Алексеевна. — И напоминаю тебе, что согласна исполнить твои просьбы, высказанные сегодня. Но если у тебя когда-нибудь явится другое желание, то ты можешь смело обратиться ко мне. — Ты милостива, великая царица-матушка, — ответил Чумаков, — но все мои желания заключаются в просьбах, которые ты взялась исполнить. Теперь же отпусти меня. — Ступай, — сказал Потемкин. — Императрица отпускает тебя, и ты, Сергей Леонов, отвези его скорее обратно в лагерь моего брата. За каждый лишний день, выгнанный тобою в дороге, ты получишь 1000 рублей. Он подал Чумакову руку. Тот, скрестив руки на груди, поклонился государыне и некоторое время пристально смотрел на нее, точно желая неизгладимо запечатлеть ее образ в своей памяти. Затем он проворно закутался в плащ и последовал за Сергеем Леоновым. Оставшись наедине с императрицей, Потемкин спросил. — Неужели ты и теперь еще думаешь, что один Орлов в состоянии прогнать призрак того Пугачева? Он грозил и требовал. Я же бодрствовал и действовал. Я кладу к ногам императрицы плоды своей скрытой работы и не требую от нее ничего, кроме справедливости. — Она будет оказана тебе, — воскликнула Екатерина Алексеевна, наклоняясь к Потемкину и целуя его в губы. — Она будет оказана тебе, твоей возлюбленной и твоей императрице в тот день, который снимет с меня заботу о Пугачеве, которую я не решалась обнаружить перед тобою, и которую ты все-таки понял и делил со мною, несмотря на свои страдания. В тот день должно постичь наказание дерзкого, который осмелился ударить тебя. А ты, мой друг, должен стать первым возле меня. Тебе хочу я принести как свободный дар то, чего другой домогался насильно. В этом я клянусь тебе. — заключила государыня, положив руку на его лоб, — клянусь этой раною, отнявшей твой прекрасный глаз. — А я, — воскликнул Потемкин, кладя руку государыне себе на грудь, — я клянусь этим сердцем, которое принадлежит тебе, каждым своим биением клянусь, что положу всю силу жизни на то, что проложить тебе дорогу к тому лучезарному трону Востока, с высоты которого ты должна повелительно взирать на две части света. Екатерина Алексеевна подошла к письменному столу Потемкина. Поспешно, с разгоревшимися щеками, написала она несколько строчек, после чего подала листок своему адъютанту. Он прочел. «Императрица отвечает князю Григорию Григорьевичу Орлову, что она еще недостаточно рассмотрела его предложение, чтобы решиться принять их. Она благодарит князя за его служебное усердие и, как только примет необходимое решение, то изъявит ему свою волю». «Благодарю тебя», — сказал Потемкин. «Вот язык, который князь должен слышать, чтобы понять, что он ничто и может быть только тем, чем сделают его твоя воля и твоя милость». Государыня запечатала написанное ею письмо перстнем, в котором был вделан сапфир с вырезанным на нем ее вензелем под императорской короной, а после того сама прошла в прихожую, чтобы отправить свое послание князю Орлову с одним из его офицеров-ординарцев. Затем она вернулась назад к кадру больного и подсела к нему. Ее рука держала его руку, императрица исчезла, только шепот любящей женщины отдавался в ушах ее генерала-адъютанта. К югу от Саратова, на берегах Волги, на равнине, тянувшейся до самого берега и замкнутой горной цепью, был раскинут лагерь Пугачева. Он, несмотря на несколько поражений, понесенных им после первых успехов, все же не оставлял мысли двинуться на Москву, так как ему самому страстно хотелось увенчать коронованием в Москве свое до безрассудства смелое и столь чудесным образом удавшееся дело. Ну а затем из древней столицы государства, поддержанной верой народа в законное право действительно венчанного в Кремле царя, намеревался нанести последний удар петербургскому правительству. Из Москвы явились посланные с извещением, что часть духовенства была склонна перейти на его сторону, и что крепостные также жаждали примкнуть к его шайкам. Но в тот момент, когда он хотел выступить в поход, среди его войска внезапно разнесся слух, что генерал Румянцев со всей своей армией двинулся против него с берегов Дуная. Имя Румянцева во всем русском государстве было окружено таким волшебным ореолом непобедимости и возбуждало такой страх, что это известие распространило панику в отряде Пугачева. Окружавшие его казачьи атаманы и главари тех ватаг, которые примкнули к нему, отсоветовали вступать в бой со страшным Румянцевым. Хотя Пугачев хотел не обращать внимания на эти советы и как можно скорее идти в Москву, но страх перед именем победоносного генерала был так велик в его шайках, что почти все без исключения примкнули к мнению своих атаманов и начали роптать, когда услышали о намерении Пугачева все-таки идти на Москву. Со скрежетом зубовным и всевозможными попытками к сопротивлению Пугачев, наконец, должен был уступить. На военном совете было решено отступление в укрытую местность на юг от Саратова, чтобы там ожидать армию императрицы, в случае чего иметь возможность переправиться через Волгу и отступить в степь. Тщетно посылал Пугачев разведчиков во все стороны, все они утверждали, что нигде не видно никаких следов Румянцева с своей армией, им приходилось видеть только войска князя Голицына, которые в осторожном ожидании стояли на прежних позициях. Однако главари шаек настаивали на своем требовании об отступлении в защищенную местность у Волги. Казаки и киргизы стойко поддерживали их, и таким образом Пугачев, медленно отступая к Волге, сосредоточил свои силы в лагере ниже Саратова. Местность, занятая им ниже Саратова, была выбрана отлично. И в этом отношении совет окружавших его вполне согласовался с его собственным выбором. На севере лагерь прикрывался городом Саратовым, в тылу у него была Волга, для переправы через которую были приготовлены многочисленные плоты. К югу простирались ущелистые, лесистые, прорезанные горными ручейками волжские возвышенности, и только с запада открывались узкие дорожки между высокими и крутыми горными хребтами. Так что даже с этой единственно доступной стороны враг мог только подойти узкими колоннами, причем легко мог быть отброшен. Сам Пугачев, обыкновенно выбиравший своим местом пребывания завоеванные или добровольно сдавшиеся ему города, чтобы там блеснуть всей фантастической роскошью своего царского положения, на этот раз отступил от своей привычки и устроил свою главную квартиру в лагере среди войск. В своем помещении, стены которого были завешаны драгоценными тканями, взятыми в добычу, на диване, покрытом дорогим роскошным мехом, лежал Пугачев. На нем был старинный русский кафтан из красного шелка, опушенный горностаем. На золотой цепочке висел кинжал, осыпанный камнями. Роскошная сабля была прикреплена к золотому поясу. Голубая лента со звездой ордена Андрея Первозванного украшала грудь. Его борода, до которой с начала своего предприятия он не дозволял касаться ножницами, точно так же, как и до волос, спускалась на его грудь. Выражение его лица сделалось более смелым и гордым, но одновременно в его глазах сверкал дикий, неприятный огонь, который в известное мгновение заставлял вспоминать о великом безумии, развивавшемся у римских цезарей и бывшем столько же опасным для них самих, сколько для окружающих. У ног его сидела Ксения. На ней был русский сарафан из красного бархата, также обшитый горностаем, и спускавшиеся на мягкие красивые сапожки, русский золотой кокошник, обсыпанный камнями и украшенный маленькой короной, покрывал ее роскошные, заплетенные в длинные косы волосы, на груди блестела звезда ордена святой Екатерины, а чудные драгоценные камни украшали цепь на шее и застежки на кистях рук. На коленях ее лежала балалайка, на которой она аккомпанировала себе при пении. Своим красивым звучным голосом она пела одну из народных песен. Эта картина напоминала о царе Сауле, от головы которого лира Давида отгоняла злых духов. Несколько времени Пугачев молча прислушивался к нежным, мягким звукам народной песни, но затем вдруг вскочил и вырвал музыкальный инструмент из рук Ксении. «Замолчи!» — резко крикнул он. «Эти звуки не для меня! Это песнь для женщин и детей. Я не могу стать слабым, как женщина, если дальше буду слушать тебя. А мне нужна вся моя сила, чтобы снова стать властелином над мятежниками, которые осмеливаются противиться мне, мне, приблизившему их к своему трону». «Ты не хочешь слушать мое пение, потому что оно может сделать тебя слабым, как женщина? Посмотри на меня, Емельян, я женщина, но разве я слаба? Разве я не тверда и мужественна, как ты? Разве я не всегда готова делить с тобой опасность и вести бой с врагом?» «Да, ты права, Ксения!» — воскликнул Пугачев, прижимая ее к груди и целуя ее в губы. «Ты действительно такая, как говоришь, клянусь Богом! Но ведь ты и не такая, как другие!» И добавил он, смотря пламенным взором на ее прекрасное лицо, «Ты царица! На твоей голове лежит корона, и твой красивый лоб ждет священного мира, которым должны помазать тебя на царство в московском Кремле. Я была тверда и мужественна, — возразила Ксения, — до того, как стала царицей. Поэтому ты тоже должен слушать мои слова, так как сила растет в покое, и к покою должна была настроить тебя моя песнь, дабы ты стал властелином над другими, как солнце в ясном покое стоит на небе над земными бурями, которые быстро проносятся пред его вечным сиянием.